Глава 17. Анна и Грег сидели рядом, спинами к шершавой стене. Они находились внутри дома напротив прежнего сгоревшего пристанища. В комнате кроме них был Борода, и он постоянно контролировал пленников. Их не связали. И это казалось не оплошностью бандитов, а признаком их уверенности в своих силах. Анну терзал страх. Грег казался безучастным, а ее трясло. Она видела взгляд Бороды, и то, что он ничего не предпринимал, лишь ухудшало ее состояние. Бандиты ждали, и Борду распирало от предвкушения. Он пытался это скрыть, но у него ничего не получалось. Здоровяк сказал, что отпустит их, если они помогут найти беременную, одну или с ее мужчиной, неважно. Она этому не поверила, впрочем, ей было так страшно, что она плохо воспринимала обещанное здоровяком. Они с Грегом угодили в яму, из которой выбраться без помощи со стороны нереально. Их не отпустят просто так, никак не использовав. Теперь она не только не беспокоилась о Еве. Подруга превратилась в некоторую абстракцию, в одну из прошлых жизней. Собственный инстинкт самосохранения плотной пеленой скрыл от нее остальной мир. Поверила троица, что пленники не знают, где сейчас Ева или нет, им ничего не оставалось, как ждать. Они рассчитывали, что беременная по какой-либо причине вернется сюда. Потому сделать то, от чего распирала бороду, они не спешили. Дополнительный риск, отвлекаясь, упустить беременную. Это лишь временно отдаляло весь ожидающий Анну и Грега кошмар. Пленникам разрешили поспать, но ни ему, ни ей заснуть не удалось. Перспектива не проснуться казалась не самым страшным итогом. Но пока они были живы, внушила такой же ужас, как и похотливые взгляды Бороды. Когда кто-то из бандитов перекусывал, пленникам ничего не предлагали, и это лишний раз доказывало, как плохи их дела. Лишь ближе к закату этого долгого мучительного дня здоровяк предложил Анне и Грегу по куску консервированного хлеба. Оба жадно уничтожили еду. Подобие сытости ослабило страх, и это, в свою очередь, вызвало приступ сонливости, против которого простым смертным даже в их положении было не устоять. Первым заснул Грег. Через минуту за ним провалилась и Анна. Разбудили их на рассвете. С просони, пока еще не вернулся прежний страх, Анна удивилась, зачем их подняли. Легче контролировать пленников спящими? Или они не заслуживали такой роскоши — спать, пока их новые хозяева бодрствуют? Впереди снова была неопределенность, и все же в сравнении с ней вчерашний страх не так сильно раздирал душу. С ними опять находился Борода. Вскоре появился Лысый. Они с Бородой о чем-то пошептались. Борода остался недоволен, хотя, как показалось Анне, уступил Лысому. Тот прошел вглубь дома, и спустя пару минут Анна уловила тихий храп. Борода сместился к окну, теперь его внимание обратилось на улицу, и Анна догадалась, спит не только Лысый, но и здоровяк. Бодрствует один Борода. Это немного меняло. Борода по-прежнему следил за ними, не выпускал ружья. Между ними была целая комната, но надежда у Анны появилась. Она попыталась взглядом объяснить Грегу, что надзиратель теперь у них один. Грег ее не понял, а она не хотела рисковать и отвернулась. Грег выглядел подавленным, но она верила, что при случае он поможет Анне. Нужно лишь уловить подходящий момент. Например, когда Борода выйдет разбудить напарника. Момент представился часа через два. Борода несколько раз поглядывал на пленников, как будто в чем-то сомневался. Анна изо всех сил постаралась сделать вид, что ничего не заметила, и сидит ко всему безучастная. Борода колебался минут пять. Он даже остановился на пороге комнаты, где, судя по всему, спал Лысый. Затем он вышел из дома. И Анна услышала плеск льющейся струи. Борода вышел по нужде. Ее будто ударило током, и она подскочила. Она двигалась, а мозг анализировал происходящее с опозданием. Она потянула за собой Грега. В его глазах появилось недоумение. Он вышел, остальные спят. Она потянула Грега за собой к дальней комнате. Грег пытался ее остановить, но она, обернувшись, так глянула на него, что он выпустил ее руку и поспешил следом. Возле окна, взбираясь на раму, она заметила, что в углу комнаты спит Лысый. Рядом с ним лежал арбалет. Но времени не было. Арбалет не станет защитой, если Борода настигнет их. Она спрыгнула. Грег взбирался неуклюже, непростительно медленно. Анна рывком потянула его на себя. Спрыгнув, он устоял на ногах, и они рванули прочь. Десяток шагов, и Анна споткнулась, упала. Она ударилась о кирпичный обломок, вскрикнула. Боль парализовала ногу, хотелось обхватить ее и лежать. Грег помог Анне подняться, теперь она ковыляла и бежать не могла. Боль постепенно отпускала, но слишком медленно. Они пересекали соседний задний двор. Анна подвывала от отчаяния и боли, вспыхнувшей, как только она попыталась ускорить темп. Сзади раздался треск кустарника, выкрик бороды. «Стоять, суки!» Он возник за их спинами на расстоянии всего 10 шагов. Похоже, он не входил в дом. Услышал, как они убегали, сразу бросился вокруг. «Прострелю ноги! Стоять!» Грег задержал Анну, они замерли, тяжело дыша. Влажные лица, обезумевшие глаза. Тщетно, теперь может быть только хуже. Борода оскалился. Допрыгались. «Особенно ты, шалава!» Он упер ей дуло в спину, толкнул к дому. Грег стоял на месте, и глаза его выдали. Он был готов рискнуть, вцепиться в бороду, и тот ударил его прикладом по колену. С криком Грег повалился на землю. Борода дважды ударил его ногой в живот. Анна бросилась на него, он с легкостью оттолкнул ее. Вновь ударил Грега, схватил Анну за волосы, поволок к дому. Она попыталась вырваться, но дикая боль вынудила подчиниться. В доме он ударом ноги поднял Лысого, тот вскрикнул, ошалело оглядываясь. «Буди Арни!» Эти твари чуть не слиняли. Борода потащил Анну назад к Грегу. Тот все еще кряхтел, пытаясь встать. Борода ударил его прикладом ружья по голени. Грег взвыл, повалился, обхватив ногу. Борода швырнул Анну на землю, придавил ее, стал раздевать. Появился Лысый. «Свяжи его!» — крикнул Борода, борясь с Анной. «И помоги с этой сучкой!» — подошел Арни. Равнодушный, потирая заспанные глаза, он смотрел, как Лысый связал Грега и присоединился к Бороде. Она какое-то время сдерживалась, но вскоре закричала. Чуть позже она захотела умереть. В очередной раз Иван и Ева свернули с дороги в заросли, где долго ласкали друг друга. Она что-то шептала ему, бессвязное, но полное тепла, любви, благодарности и детского удивления. Он как немой выражал все лишь взглядом, жадно прижимаясь к каждому сантиметру ее тела. Их физическая близость была пропитана такой нежностью, словно сексом занимались души, а не тела. Когда, успокоившись, они лежали плечом к плечу, он легонько поглаживал ей живот. «Толкается?» — единственное, о чем он спросил за долгие километры с момента их воссоединения. «Часто». Он молчал. Молчала и она. Их переполняло нечто, что даже счастьем можно было назвать с натяжкой. Ближе всего было понятие обычного возвращения домой после долгой-долгой разлуки, долгих-долгих ночей, когда вероятность возвращения в мыслях, пропитанных тревогой, приближалась к нулю. И это тоже можно было назвать счастьем, но разумнее было вообще обойтись без определения, которое, как ранее говорил Иван, лишь обедняло само ощущение или чувство. Когда она разбудила его, он минуту-две не мог понять, кто она и где он находится. Затем он вцепился в нее так, что ей стало больно. Она не оттолкнула его, не попыталась разжать его руки. Боль была какой-то сладкой, если такое понятие вообще применимо к боли. Она была не против и даже хотела, чтобы эта боль длилась сколь угодно долго. Что это вообще такое в сравнении с тем, чего они избежали? Она не сказала бы точно, сколько они так просидели, скорее всего, не менее получаса. Прервать затянувшуюся паузу ее вынудила потребность во сне. Вот уж чего не обойдешь и не объедешь. Она легко коснулась губами его уха и прошептала. «Мне нужно поспать срочно». Он кивнул, глаза расширились, будто он спешил запечатлеть ее бодрствующие в памяти именно в эти мгновения. «Разбуди через час», — попросила она. «Мне хватит, ночью досплю». Он снова кивнул, сел и положил ее к себе на руки, как ребенка, которого нужно укачивать. Она прижалась лицом к его животу и через считанные секунды заснула. Он заметил у нее на руке свои часы, улыбнулся. Умиротворенный, он сидел не шевелясь, как если бы мог помешать неспокойному хрупкому сну. Он лениво, блаженно смотрел по сторонам, и каждая травинка, каждый камешек или разрушенный дом были родными. Они знали и чувствовали то, что происходило у него в душе. Впереди была неизвестность, их жизни могли оборваться в любой день и час, но в данный момент, здесь и сейчас, они были вместе, никто и ничто не могло их разъединить. Ему не хотелось ее будить, но основной причиной, почему он это сделал, была не просьба Евы, а собственное желание увидеть ее глаза, улыбку, услышать смех, ощутить ее поцелуй. И он знал, что она тоже этого хочет, что она не променяет это на сон. Когда он разбудил ее, она сразу разделась. Он последовал ее примеру. Снимая одежду, они отошли на ближайший задний двор. Максимум, что они себе позволили из того, что не относится к близости. В дальнейшем эти наполненные близостью остановки не позволили им существенно продвинуться вперед. Наступившая ночь застала их между деревнями, и они устроились в кустарнике, шагах в 20 от обочины. Снова они наслаждались друг другом. Никто не спешил погрузиться в сон. Лишь через час после полуночи Иван не без усилий выплыл из неги, став прежним Иваном. «Спи первое». Она кивнула, но только через полчаса оторвалась от мужа, чтобы снова лечь ему на руки. Иван наслаждался звуком ее равномерного дыхания, как густым плодовым вином. Ощущение ее вздымающегося, опускающегося живота под его рукой еще больше усиливало то, из-за чего все у него внутри сладко ныло. Он смотрел на нее, на небо, на траву, вдыхал тихий ночной воздух и с каждой секундой понимал, ему нужно поработать, каковы бы ни были условия. В рюкзаке у него был набор красок, а холст, стену, заменит потрескавшееся, будто старый пергамент, дорожное полотно. Он не сразу приступил к задуманному, не хотелось беспокоить Еву. Пусть он и не смог бы ее разбудить, осторожно высвободившись и положив ее на землю. Ему казалось, что лишние минуты контакта благотворно повлияют на ее сон, и он оттягивал момент, когда станет невмоготу. Медленно, но верно, он возвращался к самому себе прежнему. Их новый медовый месяц подходил к концу. Впереди снова маячила проза новой жизни. Потеряв и снова отыскав Еву, он получил невероятные доселе ощущения, но, как и все в этой реальности, блекло даже самое яркое. Прежде он не спешил говорить и спрашивать, как Ева сбежала от Грега, как вообще нашла его, Ивана. Что происходило в дороге, этого ему даже не хотелось, как чего-то лишнего, что испортит умиротворение. Сейчас он понимал, завтра это будет первым, о чем он ее спросит. Он не думал о мести. Само понятие мести стало каким-то иным, блеклым и ненужным, как давно неиспользуемая вещь. Однако Грег с его ненавистью и упрямством, наоборот, мог желать новой встречи с Евой и Иваном, предполагая, что они пойдут той же дорогой. Кто знает, что у него сейчас на уме? Об этом не стоило забывать. Пока Иван сидел в ночи, перед мысленным взором несколько раз всплывали видения, которые сопровождали его перед погружением в сон. Старик, мальчик, оранжевый и пунцовый дома, серый вал приближающейся воды. Иван отгонял эти мысли. Они его почему-то пугали. Он уже дал себе установку не забивать голову попытками разгадать и понять, если некие объяснения вообще существовали. Он практически находился в состоянии измененного сознания. В этом случае, так же, как и во сне, всегда были детали, которые нельзя было перенести в реальность. Тот же пунцовый дом мог быть символом, который не поддавался расшифровке, а мог быть всего лишь бессмыслицей. Иван выжил, не превратившись в шатуна. И этого было достаточно. Ева заворочилась, и он воспользовался моментом, чтобы высвободить руки и уложить ее на землю. Накрыв ее курткой, он достал краски, воду, медленно приблизился к дороге, огляделся, прислушиваясь. Никого не было видно, но Иван понимал, что, погрузившись в работу, сильно рискует. И все же он не верил, что, отыскав Еву, снова потеряет ее, став жертвой шатуна или такого же безымянного путника, как он сам. Его распирало. И он не мог игнорировать, сдерживать собственный дар, требующий выхода. Этот риск становился неизбежным злом. Когда он закончил, сил хватило только, чтобы вернуться к Еве и разбудить ее. Солнце вставало над лесом, ленивое, заспанное и такое желанное. Иван и Ева стояли на дороге над картиной в 2 шага шириной. Ева уже видела ее. Казалось, она еще не изучила картину, хотя это было не так. Иван поразился, насколько точно подобрал цвета. В темноте он работал скорее интуитивно, нежели осознанно выбирая краски. Солнце могло быть серым, а горы оранжевыми, но нет, все соответствовало тому, как в работе при достаточном освещении. И все же полумрак сказался. Картина была близка к абстракционизму прежней жизни. Слишком много было расплывчатых линий. Прежде Иван в таком стиле ничего не писал. Расплывчатость сказалась не просто на восприятии, даже на логическом осмыслении того, что видишь. Ева протянула руку. «Смотри, тут не 2 человека, а 3. Нет, 4. Видишь?» Отчасти это напоминало вариант детских рисунков из разряда «Найди 10 отличий» или «Найди индейца». Иван нахмурился, всматриваясь в правую нижнюю часть картины, и признал, что Ева права. Он сразу заметил двух человек, карабкающихся на отвесные скалы, и теперь было странно, что не рассмотрел еще двух. Большую часть картины занимали скалы. Серые, с большим количеством уступов, они как будто стремились вверх, чтобы заполнить собой все пространство. Выпихнуть из картины даже небо. С уродливыми наростами, горными пиками, скалы представляли собой неодолимую мощь. На первый взгляд, на первое ощущение. Небо, серо-голубое, подернутое розовым отблеском восходящего солнца, напоминало ребенка, испуганно сжавшегося в угол, чтобы уступить дорогу страшному взрослому. В то же время от гор исходило ощущение колосса с гнилой печенью и неработающими почками. Ощущение это, судя по всему, порождало трещину прямо по центру, узкая внизу и постепенно расширявшаяся кверху. Уникальный обман зрения, своеобразная игра нанесенных красок и настоящие трещины в асфальте дороги. Эффект дополняло солнце, пробивающиеся в верхней части трещины, сильным ощущением того, что солнце встает с каждой секундой, и его краешек вот-вот покажется над зубчатыми вершинами. Если бы Иван работал днем, не было бы сомнений, что он осознанно использовал трещину в центре скал, накладывая краски вокруг нее с дотошной точностью. Но как он добился такой детальности в полумраке? Хотелось пощупать трещину рукой. Настолько она гармонировала с картиной и казалась единым целым. Именно эта трещина придавала уверенность зрителю, что неприступные и монолитные скалы, рано или поздно, расколются посередине. Солнце ли этому было виной или иные обстоятельства, оставалось на усмотрении фантазии. Обстоятельствами могли стать не только неумолимое время, сила стихий, но и упорство, с которым на скалы взбирались люди. Крохотные фигурки, цепляясь всеми конечностями, карабкались на вершины скал. Сложно было сказать, было это двое мужчин и две женщины, но Ивану подобное распределение полов пришло в голову в первую очередь. То же самое сказала и Ева. Возможно, уверенность в этом возникла потому, что люди были разбиты на пары. Одна пара находилась правее и значительно ниже. Именно эту пару не сразу заметили Иван и Ева. Казалось, шансы этой пары перебраться через скалы были под вопросом. От них исходили усталость и отчаяние. Однако и первая пара была далека от вершин. Впереди их ждали казавшиеся неотдалимыми уступы. И если бы не та часть, которую они прошли до того, без снаряжения альпинистов, сложно было поверить, что они вообще достигнут цели. Они карабкались вверх, и это и реальное упорство вполне могло быть тем катализатором, который породили трещину в скалах. Ева отступила, огляделась по сторонам. Иван некоторое время рассматривал картину, в который раз поражаясь, насколько творчество и сам творец отстоят друг от друга. И что за связь между ними вообще позволяет делать то, что происходит в конечном итоге. Он глянул на Еву. Выражение ее лица он не понял. «В чем дело? Я не сказала тебе, что видела рисунок. 4 человека. 2 мужчин и 2 женщины. Мы прошли мимо, не заметив его, а я забыла. Вчера после их встречи им было не до рисунков на асфальте, даже не до знаков стрелок. Что за рисунок? Как будто его оставил тот, кто рисовал знаки». Иван нахмурился. Он пожалел, что не увидел рисунок. Ева подробно описала, что видела, и свои ощущения. «Они держались за руки?» — спросил он. «Да, как будто шли вместе все время». Он помолчал, собирая вещи в рюкзак. Закинул его на плечи. Она, казалось, ждала его реакции, какого-то вывода. Они пошли по дороге вперед. «Не знаю, что ты думаешь насчет этого», — заговорил он. «Ни Грега, ни Анну я не стремлюсь увидеть снова. Признаться, я их вообще не хочу видеть. Никогда». «С чего ты взял, что рисунок связан с ними?» Он посмотрел на нее. «Ты ведь об этом подумала?» Она не ответила, не кивнула. Но Иван уже отвернулся. Он и не ждал от нее подтверждений. Они оба понимали. Рисунок каким-то образом имеет отношение к ним и к Грегу с Анной. Впереди показались первые дома. И Ева схватила Ивана за руку. Здесь, в этой деревне. Она уже рассказала ему все до мелочей. Как шла с Грегом и Анной. Как сбежала при помощи Анны. Взяв ее за руку, Иван сошел с дороги в заросли. И какое-то время изучал в бинокль дома. Тихо. Никакого движения. Анна не выдержала затянувшейся паузы. «Надо пройти. Это ближе к той окраине». Иван опустил бинокль. Грег мог вернуться сюда, чтобы видеть всех, кто входит в деревню. если решил нас ждать». Они помолчали. «И что делать?» «Предлагаю обойти деревню. Зачем рисковать?» Она молчала, напряженно глядя перед собой, и он покосился на нее. «Что не так? Не согласна?» «Я хотела увидеть, что тут случилось после меня». «Увидеть что? Мало ли. Я боюсь за Анну». Она ударила его. «Доской. Кто знает, что он с ней сделает?» «Он с ней ничего не сделает. Она его жизнь. Без нее ему останется 2-3 дня жизни. Ты прав, но это же Грег». Иван помедлил. «Если он не сдержался, если совершил что-то непоправимое, какой смысл рисковать, чтобы узнать, что Анны нет в живых? Мне кажется, лучше остаться в неведении. Безопасней. Но если она выжила? Вдруг он ее ранил, не убил и ушел, оставил ее одну?» Она встретилась с Иваном взглядом. «Она рисковала ради меня. Сама. Я ее к этому не склоняла, ни мольбами, ни слезами». Он молчал. Он думал о рисунках и не знал, как быть. Ева, похоже, думала о том же. «Вспомни о рисунках», — сказала она. «Кто знает, что они значат. Хватит рассуждать. Пошли. Только медленно». Они обошли деревню справа, параллельно задним дворам. Со стороны деревня казалась коконом зелени, в темных пятнах видневшихся домов, уцелевших крыш и выживших заборов. Не будь у Ивана бинокля, убедиться на расстоянии, что они ничего не пропускают, было бы нереально. Они шли медленно. Иван изучал очередной дом, переводил внимание на дом или два с другой стороны улицы, и они перемещались дальше, стараясь, чтобы их скрывали кустарник или деревья. Несколько переулков, уходящих с другой стороны улицы вглубь деревни, были недоступны, но если Грег ожидал гостей, он расположился где-то на центральной улице. Однако даже с центральной улицей бинокль ничего не гарантировал. Было немало закоулков, откуда Грег мог наблюдать за улицей, оставаясь незамеченным для человека с биноклем. Анна, раненая или мертвая, могла лежать перед фасадом одного из домов. Чтобы убедиться на все 100, надо было идти по улице, заглядывая в каждый дом, но это неправильно. Грег с ружьем. У них ничего нет. «Смотри», — прошептал Ева. Иван остановился. Они смещались между парой очередных домов, и он поглядывал в сторону дома, который они прошли. Ева указывала на что-то впереди. «Сгоревший дом», — сказала она. «Это здесь. Мы остановились перед ним». Иван не спеша изучил почерневшие стены, торчащий угол провалившейся крыши, участок, соседние дома, в том числе тот, что стоял напротив. «Уверена, что здесь. Видишь, кустарник перед домом, буквой «Г». Дальше, перед соседним участком, остатки забора в зарослях. С улицы почти не видно, а сам все видишь». Она помолчала. «И дом напротив, крыльцо с козырьком, я запомнила. Что-то никого не видно. Он что, сжег ее? Что за фантазия? Успокойся. Если это не Грег свихнулся, тогда кто? Кому понадобилось палить дом?» «Не знаю. Я бы советовал проваливать отсюда побыстрее. Ну, ты, конечно, потребуешь убедиться, что там перед домом нет Анны». «Потребую. Разве ты не хочешь проверить, что там случилось?» Он взял ее за руку. «Пошли. Может, какие-то вещи найдем. Лишним не будет». Иван не решился выйти сразу на задний двор сгоревшего дома. Кто знает, что тут произошло. Свихнувшийся Грег мог поиграть в пироманьяка, а затем, пригорюнившись, сидеть, созерцая собственное творение в ожидании неизвестно чего. С ружьем на коленях, конечно. Иван повел Еву к предпоследнему от сгоревшего дому. Он шел медленно, с частыми остановками. Основное внимание уходило именно на дом, к которому они приближались. Приблизившись вплотную к задней стене, Иван шепотом попросил его остаться. Сам забрался в ближайшее окно. Перед этим он оглядел комнату, прислушался, выждал несколько минут и лишь затем полез в дом. Дом оказался пуст. Иван выглянул из кухонного окошка возле черного входа. Он располагался в торце дома. Никакого движения не было, но что-то Ивану не понравилось. Возможно, сказывалось напряжение, но Ивану показалось, что это интуиция. Где-то поблизости была опасность. Иван не выдержала паузы, пока он ходил по дому. Разозлившись, он поспешил назад, едва не угодив ногой в дырку в полу. Когда он выглянул из окна, постарался говорить спокойно. «В чем дело? Тебя так долго нет?» «Милая, так нельзя, тебя могут услышать». «Прости, никого не видно?» «Сейчас пройдем к соседнему дому, только, послушай, ты будешь спорить, но останься тут, я пройду один, не спорь хоть сейчас». «Ладно, только побыстрее». На углу дома он остановился, рассматривая видимую часть улицы, дома напротив и дом, к которому направлялся. Ему померещился какой-то неясный звук, шутки воображения. Он обернулся, Ева стояла у него за спиной. «Будь здесь и оглядывайся чаще», помедлив, он добавил, «не выходи, пока не вернусь». Она кивнула, В глазах застыл страх. Иван быстро, но бесшумно пересек открытое пространство. Замер возле окна. Дом заполняла тишина. Он видел голову Евы. Она выглядывала из-за угла дома. Возникло сильное желание вернуться и сказать, чтобы она ушла оттуда. Вообще покинула двор и спряталась в зарослях. Иван не сделал этого. Ева не уйдет, а мелькать туда-сюда лишний риск обнаружить себя. Сжав зубы, словно из-за боли, он заглянул через окно в дом, перебрался через пустой проем внутрь. Дом был идентичен соседнему. Ивану показалось, что он здесь уже был, так быстро сориентировался. Он задержался у окна возле черного входа в торце. Окно выходило на участок сожженного дома. Иван собирался пройти к окнам фасада, чтобы лучше изучить дома напротив и саму улицу, и замер. Из дома напротив сожженного вышел вооруженный мужчина. Борода. Иван узнал его сразу. Его первой мыслью было предупредить его. Иван сдержался. Это далось ценой серьезного усилия. Он будто стоял на скользком склоне, а ветер хлестал, стараясь сбросить его вниз. Паника и страх за Еву переплелись в тугой комок в груди, и на какой-то момент показалось, что он не сможет дышать. Если он покажется резко напуганный, есть риск, что он вынудит Еву выйти к нему. Кто знает, не появился ли борода с целью прочесать окрестности. Ивану повезло, что его не заметили, когда он проходил участок между домами. Или он ошибается? В него будто плеснули ледяной водой. Мысль, что его заметили, но в открытую не реагирует, показалась реальной и логичной. Вышедший и топчущийся перед домом борода — лишь отвлекающий маневр. Его дружки перейдут улицу в другом месте, скрытые от глаз Ивана, чтобы зайти в тыл его временному убежищу. Рискуя, что его заметят, Иван выглянул из окна. Сместился к окнам фасада, посмотрел на улицу. Борода исчез в доме. Если бы Иван не заметил его появления, он решил бы, что вокруг никого нет, и можно спокойно продолжить путь. Ему просто повезло. Паника не утихала. Если кто-то, незамеченный до поры до времени, идет к нему, Ивану с Евой нужно уходить. Они обнаружат себя. Но так у них будет хоть какая-то фора. Но если никто его не заметил, он себя обнаружит. И это станет роковой ошибкой. Не зная, как быть, он прошел к заднему окну. Выглянул, прислушиваясь. Угол соседнего дома, где пряталась Ева, не просматривался. Выбираться здесь он не рискнул. Иван поспешил к окну, через которое проник в дом. Он выбрался наружу, сделал пару шагов, чтобы Ева могла увидеть его. Из дома, где прятался борода, участок между Евой и Иваном просматривался. Рисковать было нельзя. Евы не было. Иван ждал. Страх усиливался. Где она? Борода мог снова появиться на улице, пройти пару десятков метров и заметить Ивана. Он удержался от порыва вернуться к окнам фасада и убедиться, что ничего не изменилось. Под прикрытием дома он решил пройти двор и углубиться в заросли. Одолеть опасный участок под защитой кустарника. Выйти Еве за спину. Тоже опасно. Он не мог знать, нет ли дружков бороды в соседних домах или где-то во дворе. Ивана заметят, а он не узнает об этом, пока не станет поздно. Ползти по земле? Медленно, зато шанс остаться незамеченным. Он засунул для удобства топор за пояс, опустился на колени, но медлил. Если даже борода с дружками спалили дом, если схватили Анну и Грега или убили их, чего они ждут? Понимание кольнуло его острым лезвием. Борода знал, что Анна и Грег шли еще с одной парой. Неужели бандиты перед тем, как убить Анну и Грега, выяснили, что Иван и Ева могут пройти этой дорогой? Зачем им здесь та же мышеловка, что на железнодорожном переезде? Здесь не трасса. Народу, которую можно превратить в рабов или просто ограбить, немного. Из-за угла дома появилась голова Евы. Иван ждал этого. Но эффект неожиданности оказался сильнее. Ева увидела его. И даже с расстояния он заметил, как тает напряжение на ее лице. Еще секунда, и она бы вышла из укрытия. Иван вскочил, замахал руками, прикладывая указательный палец к губам. Ева нахмурилась. Как в немой пантомиме, он указал ей, что там, на другой стороне улицы, в одном из домов кто-то есть, и лучше Еве не выходить. Она поняла. Иван несколько раз указывал на нее пальцем, указательным и средним пальцем изображал идущего человека, то есть ее, и делал отрицательные жесты. Ева поспешно закивала, все поняла. В свою очередь она спросила, придет ли он. Иван помедлил, не зная, как знаком объяснить ситуацию. Он снова указал в сторону улицы, сделал отрицательный жест и постучал по часам. Надо выжидать. Он замахал Еве, чтобы она ушла в заросли. Помедлив, Ева ответила, что не уйдет. Иван покачал головой и снова сделал жест, чтобы Ева не выглядывала из-за угла. На этот раз она его не поняла. Они смотрели друг на друга, напряженные и растерянные, словно разделенные каньоном, где кто-то спалил мост. Узким каньоном, дающим возможность видеть лицо партнера, но все равно непреодолимым. Иван вспомнил, что время идет, а он не знает, что происходит на другой стороне улицы. Он сделал еще один отрицательный жест для Евы и указал на небо. Когда солнце сядет и опустится темнота, он закрыл ладонями глаза, он вернется к Еве. До тех пор она не должна выходить. Ева кивнула, и он забрался в дом через окно. Когда он приближался к окнам фасада, собираясь выглянуть, в доме на другой стороне улицы послышались крики. Кричала женщина. «Анна!» Ей вторил неприятный мужской смех.